Очень медленно ее обессилевшее чадо преодолевало оставшуюся часть пути. Он проковылял мимо миссис Болтэппл в стойле номер 2, мимо миссис Суитчоппер, затем мимо миссис Уиллер и, наконец, остановился, шатаясь от усталости, у дверцы в стойло номер 5. «Мамочка», — сказал он, — «я устал, я хочу есть, впусти меня». Миссис Барлилав с удовольствием разнесла бы дверь вдребезги, если бы могла, но дверь была очень крепкой и открывалась внутрь, иступленно подпихивая дверь пятачком снизу вверх и тщетно пытаясь снять таким образом дверь с петель, она вдруг обнаружила между ее нижним краем и бетонным полом узкую щель. В щель не пролезла бы ее голова или упитанный поросенок, но очень тощий поросенок, возможно, и мог пролезть. Мать выскребла из-под двери всю солому и зафыркала изо всех сил, как будто пыталась, как пылесос, втянуть шпунтика внутрь. «Пробуй, детка», — убеждала она его. «Главное — голову просунуть, а остальное легко влезет». «Вперед, малыш!» — завопила миссис Грабгазл из 9-го стойла, и ее крик подхватили миссис Грейсграсс, миссис Мейзманч и миссис Гоблспад, а также обитательницы стойл, чьи двери шпунтик уже миновал. «Давай, милый!» — подбадривали они его. «Мы тут все за тебя!» И вот благодаря их поддержке, благодаря понуканиям матери и собственному упорству, шпунтик собачья лапа отчаянным рывком засунул голову под дверь, заскреб нелепыми передними ногами и оттолкнулся тощими задними и очутился дома. Он свалился без сил. И мать, ласково похрюкивая, облизала его с головы до пят. По всему хлеву пронеслось хрюканье. Всеобщий вздох облегчения. И миссис Уиллер с миссис Гоблспад спустили передние ноги с двери и оперлись теперь на перегородки, граничащие с 5-м стойлом, чтобы напоследок еще раз поздравить счастливую мать. «С ума сойти!» — воскликнула миссис Гоблспад. «Да чего храброе существо!» Миссис Барлилав оторвалась от сына. «Прошу прощения, миссис Гоблспад!» — медленно и сурово проговорила она. «Он не существо. Он поросенок». «Правильно», — поддакнула миссис Уиллер. «И не просто поросенок. По-моему, он герой». И, прибавив на прощание еще несколько добрых слов, обе мамаши вернулись к своим обязанностям. Когда шпунтик вернулся домой, мать, на его счастье, не только успела позавтракать сама, но и накормила его братьев и сестер. Всячески пихая и подталкивая их пятачком, она затолкала упитанные тельца поглубже в стойло, загородила выход своей большой пятнистой спиной и предоставила весь молочный бар целиком одному маленькому, тощенькому, усталому тельцу. И уж он воспользовался предоставленным правом в полной мере. Передвигаясь от одного соска к другому, упираясь в мать своими собачьими лапами, он пил и пил. И по мере того, как он насыщался, кожа его розовела, животик надулся, как барабан, а унылые глазки заискрились. Когда минут 10 спустя свинарь заглянул в стойло, он с трудом узнал в шпунтике свою недавнюю, ускользнувшую от него жертву. Преследование крысы привело к передвижению ларей и мешков, при этом обнаружились и другие крысы. За этим последовали брань, кряхтение, размахивание дубинкой и рев «Чтоб тебя! Провались ты! Пропади ты пропадом!» Под конец он совсем упарился и рассвирепел на потеху крысам, разбежавшимся по укромным уголкам. На все это ушло много времени. Он оглядел помещение, думая, что заморыш прячется где-то у дверей, потом обыскал двор и, наконец, не найдя поросенка, отправился в хлев. Вдруг заморыш все-таки добрался каким-то образом до дома. Свинарь облокотился на дверь стойла номер 5 и закачал головой так, что затряслись все его 3 подбородка. «Кто бы подумал», — сказал он себе, утирая физиономию красным в крапинку платком. «Свиненок-то с характером! А все равно толку от него не будет, и не жди, надо с ним кончать». И он отодвинул задвижку. Но одно дело, когда миссис Барлилав, занятая завтраком, не обратила внимания на то, что одного из ее детей забрали. А вот прервать миссис Барлилав, кормящую свое героическое дитя, совсем другое. тому же прервал ее наглый служитель, который вообще не имел никакого права находиться у нее в доме, кроме как принося корм или во время уборки. И вдобавок он явно намеревался снова забрать ее малютку. Она вскочила на ноги с такой яростной энергией, что, не ожидавший этого, Шпунтик отлетел в сторону. Затем она ринулась вперед на служителя, мотая головой и лязгая зубами, так что пена потекла у нее изо рта. Лязганье в сочетании с бешеным хрюканьем произвело звуки, похожие, как показалось служителю, на слова «Вон! Вон! Вон!», что, кстати, она и кричала.